Они отсеивались самой обстановкой, или уходили, или гибли в первом же бою. Вливались в ряды конников самые отчаянные рубаки. Так создавалась железная стойкость, ураганный порыв, непобедимость буденновцев. В огне сражений, в кипении боя видели своего командира эскадроны, полки, дивизии, тысячи конников, а слова известной песни «Веди ж, буденный, нас смелее в бой» ярко отражали боевой дух красных бойцов. Люди, с которыми Буденного свела судьба, высоко ценили и дорожили дружбой с ним. «Я не стану признаваться вам в моих чувствах и симпатиях», писал Семену Михайловичу председатель Реввоенсовета Союза СССР Климент Ефремович Ворошилов в апреле 1933 года по случаю 50-летия командарма. «Это не наш стиль, и не в этом дело. Дело в том, что мы с вами работаем вместе ровно полтора десятка лет. Мы вместе жили в тяжелые и радостные годы, в годы величайшей, невиданной доселе в мире победоносной пролетарской революции, годы боевой страды, неудач и решающих великих побед. В 1918 году, Семен Михайлович, вас знал тесный круг красных донских партизан да бойцов Царицынского фронта. Теперь имя Буденного знает всякий, и пролетарии, и крестьянин, и все трудящиеся. Они любят и ценят Буденного как олицетворение побед рабоче-крестьянской Красной Армии. Уже в пору службы у маршала мне довелось беседовать с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. В то время я работал над книгой о Буденном, и, естественно, Климент Ефремович, на глазах которого проходила боевая деятельность Семена Михайловича, дал мне много ценных советов. Упомянул и о письме поздравлений. «Ничуть я не преувеличил заслуг своего боевого друга», — сказал Климент Ефремович. «Буденный не просто одаренный. Он самая колоритная фигура из полководцев XX века. Кто одним из первых в годы гражданской войны оценил громадное значение Красной кавалерии? Он, Буденный. Потому-то и родилась героическая Первая конная армия. Не зря Ленин говорил, что таких армий не было в истории. Если уж откровенно, то очень люблю я Семена Михайловича. Он мне близкий, родной». В годы Гражданской войны конница могла решать задачи не только оперативного, но и стратегического значения, поскольку не было сплошной линии фронта. Буденный приложил немало сил и энергии, чтобы создать в Красной Армии мощное конное соединение. Таким был и первый конный корпус, сформированный им в 1919 году и одержавший немало замечательных побед. Достаточно сказать, что этот корпус разгромил под Воронежем два лучших белогвардейских казачьих корпуса генералов Мамонтова и Шкуро, что предопределило провал похода Деникина на Москву. Уже после Гражданской войны, на 8-м Всероссийском съезде Советов, в беседе с Буденным, Владимир Ильич Ленин дал высокую оценку боевым действиям конников. На вопрос Ленина, понимает ли он, что сделал корпус под Воронежем, Буденный ответил: «Разбил противника». «Так-то просто», — улыбнулся Владимир Ильич. «Не окажись ваш корпус под Воронежем, Деникин мог бы бросить на чашу весов конницу Шкуро и Мамонтова, и республика была бы в особо тяжелой опасности. Ведь мы потеряли Орел, белые подходили к Туле». Своими активными действиями под Воронежем Буденный не дал возможности Деникину перебросить с воронежского направления казачьей части в район Кром и Орла, где для Красной Армии в то время сложилось очень трудное положение. В буржуазной прессе не раз говорилось о том, что Буденный якобы бывший царский генерал. На одной из встреч с молодежью у маршала спросили: «Они что, заведомо писали клевету или не знали вашей биографии?» «Думаете, там простаки?» — усмехнулся маршал. «Нет. Они все знали о Буденном. И то, что служил он драгуном в царской армии, и то, что был старшим унтер-офицером. В другом тут дело. Как известно, конница Шкуро и Мамонтова была лучшей в Деникинской армии, а ее предводители-генералы считались у белых самыми способными. Шкуро похвалялся, что красные войска ему не страшны. Не раз бы хвалился и Мамонтов. Они действительно не знали поражений, пока не столкнулись с конным корпусом Буденного.